Что убил, понимаем. Чеченка, значит, боевичка. Но зачем надо было мараться, насиловать? Буданов отлично знал эти настроения, и ему, конечно же, хотелось им соответствовать. К тому же и общество в целом, естественно, противник насилия. Так на протяжении всего времени следствия Буданов, желая сохранить лицо, будет категорически отрицать то, что именно он обесчестил девушку перед тем, как убить. Однако тут же возникала плохо преодолимая проблема. В уголовном деле имелась самая первая, проведенная при вскрытии тайного захоронения судмедэкспертиза, согласно которой девушка имела все признаки насилия над ней совершенного, либо непосредственно перед смертью, либо сразу после ее наступления. И поэтому еще неизвестно, что лучше, в кавычках, для офицерского имиджа быть насильником или некрофилом. Так и Буданову, и следствию потребовались показания, которые способны свести в точку параллельные прямые. И тогда один из солдат, Егоров, сообщил следователю, что это он изнасиловал Чеченку перед тем, как зарыть, причем совершил надругательство черенком саперной лопатки, который позже рыл яму для тела, за что и был амнистирован. И так продолжалось почти 2 года. Но в мае 2002-го, в силу некоторых нюансов политической кухни, например, друзья Путина по Международному антитеррористическому альянсу стали давить на него именно в связи с распоясавшимся от безнаказанности офицерством в Чечне. Если это антитеррористическая операция, то почему так ведут себя военнослужащие, а также предыдущих грубых ошибок, совершенных окружением Путина ради обеления Буданова и выпавших вдруг наружу, когда в дело вошел новый, молодой и очень талантливый московский адвокат, 28-летний Станислав Маркелов, до этого известный тем, что вел первое в России дело по терроризму и политическому экстремизму. Так вот, в мае 2002-го военный окружной суд Северо-Кавказского военного округа под председательством судьи Виктора Костина развернулся совсем в другую сторону и решил-таки покопаться в деталях, чего раньше себе не позволял. И вот тогда не выдержал Егоров. Человек не механизм, ему свойственно мучиться ложью и всем тем, чего насмотрелся в Чечне в 18-19 лет, чего подавляющее большинство не увидит никогда за долгие десятилетия жизни. В июле 2002-го Александр Егоров, в тот момент давно вернувшийся к себе домой, в Иркутскую область, публично заявил, что девушку саперной лопаткой он не насиловал, показания дал под давлением. А раз так, то насильником, как ни крути, получается элитный офицер российской армии, увенчанный славой и самыми престижными наградами страны. Впрочем, вернемся в 27 марта 2000 года. Расплата по-нашему. Самое удивительное в деле Буданова то, что его решили арестовать. Вторая чеченская война такова, что подобных историй много, а арестованных офицеров – единицы. И Буданов бы вышел сухим из воды, если бы не случай. Отсутствие 27 марта в Чечне его непосредственно начальника – генерала Владимира Шаманова, одного из самых жестоких военачальников, зверя Второй Чеченской войны, командующего группировкой «Запад». Дело в том, что по положению, действующему в армии, разрешение на арест кого-либо из офицеров, а также на то, чтобы военная прокуратура стала работать на территории воинской части, может дать или не дать, по своему усмотрению, принудить никто не имеет права, только вышестоящий начальник. 27 марта Шаманов, друг и единомышленник Буданова, был в отпуске, а его обязанности исполнял генерал Валерий Герасимов, человек, сумевший сохранить офицерское достоинство в предложенных страной обстоятельствах Второй Чеченской войны. Утром ему доложили о случившемся. Генерал сам поехал в полк, пустил туда сотрудников прокуратуры и разрешил арестовать Буданова. Тот пытался организовать вооруженное сопротивление, но потом прострелил себе ногу и сдался. Один из следователей, капитан юстиции Алексей Симухин, сопровождал арестованного Буданова в полете до Ханкалы на главную военную базу и рассказал, что пока летели, полковник все спрашивал, как ему быть, что правильно говорить. 28 марта труп Эльзы Кунгаевой выкопали, обмыли и отдали семье. Буданов был уже в камере. Вскоре психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым и, значит, подлежащим уголовному преследованию. Ну а дальше? Тут-то и началось отбеливание. Так захотели в Кремле, где поняли, что в установлении диктатуры закона в этом конкретном случае зашли уж слишком далеко, и что если не остановить, общество узнает такую правду об идущей войне, про которую до этого ему говорили только то, что это кривда боевиков. Захотели и опять сделали большую методологическую ошибку. В деле отмывания Буданова от уголовной грязи было решено пойти старым, проверенным в советские времена путем. Полковнику была назначена вторая психолого-психиатрическая экспертиза в Институте судебной психиатрии имени Сербского в Москве, печально знаменитом своей заказной по заказам КГБ деятельностью во время советской борьбы с инакомыслием. Председателем комиссии по Буданову стала профессор, психиатр с 52-летним экспертным стажем Тамара Павловна Печерникова. Та самая, чья подпись стоит под шизофреническими приговорами самых знаменитых советских диссидентов 60-х-80-х годов.